Та любов, що Ісус нам дає, слава Богу, що Бог нам дає цю любов, показав її в Ісусі Христі, відкрив для спасаючих і розуміючих волю Бога. Я, користуючись моментом, хочу передати привітання від нашої церкви, Повілі, і від своєї жінки, тому що вона дуже полюбила цей дом, людей, наповняючи цей дом. І я дякую, що ну, Бог розположив і ваше серце к ней, і її серце. І вона по сей день вспоминає, говорить, що дякую, що Бог мені дав такий фрагмент житті. Це як глоток свіжої води в спілкуванні з людьми, віруючими в місті Харкові на Скобелевська. Я благословляю вас, ваших діток і ваші сім'ї. Буду читати книгу Іони з першого стиха. «І було слово Господнє к Іоні, сину Амофіїну. Встань, іди в Ніневію, город великий, і проповедуй в ньому, ібо злодіяння його дійшли до мене. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, и отправившись в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа». И второе место Писания, это к Ефесянам 3 глава. Третья глава к Ефесянам, с 13 стиха, 16 стих. Ой, с 4 главы, с 13 стиха. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру, полного возраста Христа, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии своей в меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». До сего места. Вы знаете, я когда сюда ехал, ну, планировал ехать по делам, я мысль пришла, что, может, послужить придется словом, и Бог открыл ухо на описание книги Ионы. И вы знаете, я вот смотрю, кафедра остается, вроде бы как и оставалась. А вот состояние, знаете, человека, вот приходил в тот раз, проповедовал одно, сегодня другое состояние, как вот апостол Павел говорил, в страхе и в трепете. Ну, находился вот. И вот ощущение, знаете, Иисуса Христа и Его обетование, оно неизменно. Если бы Иисус сказал, что я буду посреди вас, то Он есть. Только насколько мы Его ощущаем, насколько наше сердце готово услышать, что Господь говорит. И знаете, Бог ложит на сердце, знаете, такие слова, что «доколе ты будешь спать». «Доколе ты будешь спать, пробудись от сна своего. Доколе будут блуждать в тебе мысли, которые не угодны Богу. И доколе будет недовольство и всякий грех ходить в сердца наши». Знаете, я не понял, знаете, такого побуждения. Ну, при чем тут, ну, вот это всему было? И вы знаете, я понимаю, что наше сердце должно быть приготовлено услышать то слово, как проповедовалось передо мной, чтобы его принять, и наш разум был, мог бы обновиться от того слова, которое мы принимаем. Но если мы находимся не в правильном положении, мы никогда не встретимся с Иисусом Христом на всем месте. Мы не встретимся, потому что не умных Бог избрал, ни богатых, ни бедных. Бог избрал людей, которые могут, способны на его стук открыть дверь сердца. И тогда он уже наведет там порядок, как Затхею навел порядок. Насколько мы готовы услышать то слово, которое Бог говорит. И вы знаете, в этом Писании Бог заострил меня на Ионе, на этом человеке-пророке, израильском, иудее, который и шел от лица Господня. И первое, что мне Бог показал, его непокорность, это равносильно колдовству, проклятие до третьего рода. Непокорность – это такой же грех. И вы знаете, этот человек не побоялся и ушел, и пошел плыть. И его Бог потом остановил. И когда я начал размышлять, ну, думаю, может, Бог хочет проповедовать о городе, о злодеяниях его. Но когда больше соприкоснулся, действия поменялись в моей жизни. Бог хотел показать на того пророка Иону, который должен был проповедовать. Он не мог себя отождествить с этим народом, себя увидеть со стороны. Что он не лучше был. И его сердце было несовершенно. И там написано, что у нас должны быть полнота возраста во Христе, то есть быть совершенны, как и Христос говорил в Матфея. Итак, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный, чтобы у вас была Его полнота любви, чтобы мы могли быть нежестоковыйными сердцем, чтобы мы могли вмещать не только добрых, не только кого мы можем понять. Это не есть совершенная любовь, когда мы только принимаем того, кого мы можем принять. Совершенная любовь, она принимает людей всех, какие могут быть. Мы можем не принимать грех, но людей мы можем принять. Сегодня об этом тоже говорят, что Иисус принимает всех, Он никого не отвергает. И знаете, написано, что в Библии о том, что в первом послании Иоанна, в 4 главе, 8 стихом написано, что не любит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот если человек не любит, у него нема таких действий, не производится, он его не познал. Сегодня тоже говорилось о том, как важно не просто слышать Слово Божие, главное иметь встречу и понимать, что Бог от него хочет. И когда, может, сейчас много очень знаний и вот этих ветроучений разных, я не говорю плохих или хороших, вообще много учений, сейчас почти все много знают, и информации много. Но силы Божьей таковой, чтобы вмещать и любить людей, или проявить хотя бы терпение, не хватает. И это говорится не просто о неверующих людей, это говорится о верующих людей, которые уже стали на путь исправления, на путь истины. Так же самое, когда Иисус Христос приходил к иудеям, и которые уверовали в Него, впоследствии разговора Его же хотели они же побить камнями, потому что Он им открыл истину. И когда наша, к сожалению, сущность склонна искать своего, но не жертвенной любви. И когда я недавно вот читал, знаете, Писание, и мы рассуждали, там я попал на семейный разбор слова, и что мы должны принести себя в жертву живую, благоугодную Господу для разумного служения. И вы знаете, я думаю, что в жертву первый, кто принес себя, я сегодня ехал, и так вот мне Бог ложил, что я дал сына своего в жертву, не за твои праведные дела и не за какие праведные дела другого человека. Я отдал за беззаконие ваше, за умилостивление, за грехи ваши Иисуса Христа, Сына Своего, чтобы Он принес себя благоуханную жертву. Вот так и мы должны понимать, если нас Бог полюбил, будучи грешниками, беззаконниками, и имел справу с нами, и до сих пор имеет с нами дело, чтобы исправить нас, и чтобы наше сердце было совершенно, Бог хочет, чтобы мы менялись. Не были идентичны, что вчера или через 10 лет наше сердце остается грубое. И вы знаете, возвращаясь к Ионе, Иона очень был огорчен, раздражен. Это его привело в такое негодование, когда он увидел, что Бог помиловал Тот народ, который не знал, где отличить право от лева, как говорят сейчас часто, не открыто человеку. И вот тем людям не было открыто Слово Божие. И когда Слово Божие прошло, произвело свою работу, то меня, знаете, что удивило? Он не стал радоваться с Отцом Небесным. Он не стал радоваться старший сын вместе с заблудного своего брата. Он тоже был огорчен и не хотел войти в присутствие Божие, в радость Божью. Оставался в таком огорчении и не мог принять эту благодать. И знаете, так же самое, когда смотришь и учеников Иисуса Христа, как и он у Бога послал, он тоже был верующим. Так же самое и ученики были верующими. И тоже Бог их посылал. Но когда пришел момент, когда они делали чудеса, и когда Иисуса Христа не приняли в город, он говорит, давай огонь сведем. Он говорит, не знаете, какого вы духа. И вот, знаете, каждый должен вникнуть в себя. Сегодня Господь закликает, чтобы, знаете, каждый исследовал свое сердце. Насколько мы приросли к лозе, может, мы не на лозе вообще. Может, мы ходим по собственным путям своим и ищем своего, а не того, что благоугодно Господу. Что в церкви, что в мире, что везде. И Господь сегодня говорит, знаете, слово, которое я слышал сегодня, что это слово исцеляет, воскрешает. Но это слово судит еще помышления наши. Насколько мы взвешивает нас на своих весах. И нам надо научиться вмещать и любить, и быть совершенными. И знаете, Бог свою... Сегодня и Юра говорил, что мало людей. Я вчера молился, знаете, ну лягло мне в сердце так вот, ну просто я пропитался аж трепетом таким. Что то, что Бог обещал, обетование, он неизменно. Он сделает свою работу для тех, кто даже ожидает... И ожидает в терпении, что Бог совершит. Бог подкрепляет, что будет столько людей, что будут теснить друг друга. Вот столько Бог даст. Но насколько мы готовы в присутствие войти Божие, насколько наше сердце готово быть в общении с Иисусом Христом. Потому что ничто нечистое, оно не войдет. Ничто оскверняющее славу Божию не соприкоснется, но обожжется от той славы, которую Бог явит. И сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Сегодня Господь говорит, пересмотри свои пути, не на опасном ли ты пути стоишь. Посмотри сердце свое, насколько ты в темноте, где ты вообще враждуешь против кого, где ты находишься, в каком положении. Пересмотри не брата, сестру, не церковный хор, никого. Пересмотри свое сердце. Мы сегодня пришли научиться от Христа. И большая часть... Когда приходили ученики, собирались люди, они не говорили, вот почему он такой одет, или почему он вот так. Вот. Они все приходили в нужде за Христом. И учеников даже, может, и мысли не было такой. И у них было просто услышать это живое слово, чтобы получить изменения. И Иисус, как и с Ионой, он ходил с ним везде, он его учил, он его обрабатывал, его сердце, чтобы он был мягкое, чтобы он мог понимать вообще сущность Бога, потому что Бог есть любовь. И Бог сегодня напоминанием, знаете, возбуждая здравый смысл, говорит сегодня, чтобы мы пробудились. На каком мы положении? На каком положении? Потому что тот пророк думал, он знал, какой Бог. Но он сам не делал, не был таким, как хочет Бог быть. И Бог сегодня напоминает, знаете, он отправил учеников на евангелизацию. Идите проповедуйте, это дело нужно. Но от самих тех, кто проповедует Евангелие, должна быть та любовь быть. Потому что Иисус подчеркнул, что тогда истина узнает, что вы мои ученики. Это истина, это действительно подтверждение, что будете иметь любовь между собой. Не будет ни распри, ни раздоров. Но проявлять терпение друг к другу, вмещать. Вы знаете, я знаю, что, например, если вот брат даже неправильно что-то делает, и когда понимаешь, что этот человек может пойти, выйти на широкую дорогу с узкой, и пойти не туда заблудиться. И знаете, когда слышишь такое где-то сдалека, вы знаете, у меня ужас приходит в том, что куда может прийти этот брат. И не за того, что осудить этого брата. Вы знаете, начинаешь молиться. Молиться Божие, говорит, начинаешь кричать, вопиять для Бога. Чтобы Бог просто произвел свою работу. А не то, что как вот гора стала, осуждение. И Бог сегодня учит нас этой любви, чтобы мы посвятили свои тела в жертву живую. И Бог благословит всех нас. Аминь.